конце марта 1849-го на одном из вечеров у Дурова Филиппов возбуждает вопрос о домашней литографии. Идея не вызывает энтузиазма. Достоевский также выступает против, скорее всего, по соображениям конспиративным. Правда, нельзя исключить, что к этому времени он уже охладевает к прежней идее и искренне пытается отговорить остальных. Может быть, неудача с литографией дает последний толчок? В жизнь начинает срочно воплощаться первоначальный проект, но времени уже нет. Действительному статскому советнику Лепранди приказано завершить годовые труды. Глава 4. Злоумышленник в жизни частной. Роман с соседкой. Вымысел или быль? Легко догадаться, и те, кто собирались у Дурова, и те, кто предпочитал общество Петрашевского, не ограничивались скупыми радостями мужских, пусть даже с идейной подкладкой, дружб. У них, очевидно, были и другие привязанности. «Я никогда не слыхал от него, — говорит Яновский об авторе «Белых ночей», — чтоб он был в кого-нибудь влюблен или даже просто любил какую-нибудь женщину страстно. Впрочем, домашнего доктора вовсе не обязательно посвящать в проблемы не вполне медицинского свойства. Но вот свидетельство той, кого трудно заподозрить в некомпетентности. Я расспрашивала Федора Михайловича о его увлечениях, и мне показалось странным, что, судя по его воспоминаниям, у него в молодости не было серьезной горячей любви к какой-нибудь женщине. Вряд ли у Достоевского имелись причины скрывать от второй жены суровую правду. «Объясняю это тем, — продолжает Анна Григорьевна, — что он слишком рано начал жить умственной жизнью. Творчество всецело поглотило его, а потому личная жизнь отошла на второй план. Затем он всеми помыслами ушел в политическую историю, за которую так жестоко поплатился». Творчество с одной стороны и политическая история с другой трактуются как серьезные альтернативы. Что ж, употребим это слово во множественном числе жизни сердечной. Жаль, однако, что, скажем, к Гоголю нельзя приложить вторую из них. А Пушкина, например, вряд ли смутили б обе. «Мой отец, — говорит дочь Достоевского, Любовь Федоровна, — был неловок, робок, нелюдим и, скорее, некрасив. Он говорил мало и больше прислушивался». Доктор Яновский, в свою очередь, утверждает, что его пациент объяснял отсутствие интереса к женскому полу особенностями своей черепной коробки. Череп же Федора Михайловича сформирован был действительно великолепно и походил, добавляет Яновский, на сократовский. Польщенный указанным сходством, Достоевский говорил своему врачевателю так: «А что нет шишек на затылке, это хорошо, значит, не юбочник. Верно, даже очень верно, так как я, батенька, люблю не юбку, а, знаете ли, чепчик люблю. Чепчик вот такой, какой носит Евгения Петровна, мать Аполлона Николаевича и других Майковых, которую Федор Михайлович, да и все мы глубоко почитали и любили. Больше ничего. Ну и значит, верно». Это можно объяснить исключительно аномалией в его физическом развитии, замечает строгая дочь. В 1845 году возникнет, правда, имя Авдотьи Панаевой. Утаенная от всех, в том числе и от самого предмета, сильная страсть возникнет, чтобы вскоре исчезнуть навсегда. Прочие женские имена будут произноситься лишь во множественном числе – Минушки и Кларушки, и в соответствии с темой носить по преимуществу собирательный характер. Весной 1846 года, во время первого и, очевидно, единственного выхода своего в свет, он переживет величайший конфуз, упадет в обморок перед красавицей Синявиной, что и будет запечатлено в бессмертных стихах, немедленно сочиненных по сему поводу его насмешливыми литературными друзьями. как трагически недвижно ты смотрел на сей предмет и чуть-чуть скоропостижно не погиб во цвете лет».